Глава 25. «Так и знал, что ты скоро появишься. Откуда такая красивая?» — усмехнулся Виктор. «Бывалый разведчик не менялся. Не удивлюсь, если он спорил на мое возвращение». «Из пещеры», — буркнула я. «Мне надо связаться с отцом. Телефон сел». «Он сейчас вряд ли ответит. Идет спецоперация». «Что?» «Спецоперация совместно с демонами и архангелами. Разве ты не в курсе?» «Я трое суток провела в плену. Откуда я знаю? Можете открыть мне портал? Операцию надо отменять. Жнец их всех уничтожит». «Кстати, я не чувствую твою энергию», — подозрительно прищурился он, взглянув мне за спину, видимо, оценивая возможность подкрепления. «Господи, Виктор!» — закатила я глаза. «Заблокирована моя энергия. Жнец заблокировал. И отправился убивать. Там сейчас мои друзья, и они все в опасности». «Как зовут моего лучшего друга?» «Вы про Сесила или про любимого пса в сатану?» — фыркнула я. «Подожди, это слишком простой вопрос». «Виктор, некогда!» «Ладно», — проворчал он, поднимая трубку внутреннего телефона. Лэнг появилась, просит срочно допустить ее к операции. «Спасибо», — выдохнула я с облегчением. «Да за что?» — ворчливо вопросил он, вскинув руки в стороны. «Я тебя связать должен и спрятать. Куда собралась без энергии?» «У меня есть меч». Я продемонстрировала ему свое оружие. «Это многое меняет», — скептически фыркнул он. «Что у тебя случилось-то? Мы тут чуть с ума не сошли. Отыскали лужу твоей крови и разрытое взрывами поле». «Тот бой остался не за мной», — расплывчато отозвалась я. «Боюсь представить, через что прошли мои близкие. Отец наверняка был на том поле, возможно, и Майкл тоже. 3 дня без информации и с пониманием, что я вряд ли выжила». «Натали!» — раздался голос Уитхема. Он открыл один из порталов и активно помахал мне. За его спиной виднелась лесистая местность. Похоже, меня приглашали на операцию. Сам командующий предстал в полевой форме. Я сразу пробежала к нему и запрыгнула в распахнутую дверь. Мы действительно находились в лесу, возле организованного маленького штаба, состоящего из раскладного стола, пары стульев, оборудования для связи и охраны. Судя по ощущениям, стражи, демоны и ишимы уже заняли боевые позиции. Крис и Сара, само собой, находились тут, как и все жнецы. А еще и Майкл. Видимо, они намеревались воплотить ранее обговоренный план. «Отменяйте операцию. Вам его не сдержать», — тут же потребовала я. «Ты серьезно? Нахмурился Уитхем. «Мы даже не уверены, что жнец появится. Последние дни он лишь раз заявил о себе». «Он...» Слова оборвались, когда я ощутила движение межпространственных плит. Евастас направлялся к нам. Я не успела. «Куда? Что с энергией?» Уитхем удержал меня за руку, не позволяя сорваться с места. «Я должна его остановить. Пустите!» Развернувшись, я высвободилась из захвата и сорвалась с места. Пронеслась сквозь кусты и через несколько минут вылетела к относительно свободной от деревьев поляне. Евастас появился прямо в ее центре. Лицо скрывал капюшон, в руках он держал косу. Но не спешил нападать. Зато напали его враги. В жнеца понеслись пули стражей, демонов и ишимов. Мощный совместный удар, от которого заложило уши, но он просто разбился о барьер. Вот только Евастас продолжал стоять на месте, позволяя себя атаковать. Крис быстро это понял, его энергия многократно возросла, а за ней проявились силы Сары и Кая. Вокруг них собралась защита на случай нападения врага. Но Евастас остался безучастным и к этому моменту. «Куда?» Уитхем налетел на меня сзади, не позволяя броситься вперед. «Евастас!» Он будто услышал и повернул голову. Я не видела его лица, но знала, он смотрит на меня. А Крис, Сара и Кай тем временем сконцентрировали свои силы. 3 мощных потока слились в один и понеслись в атаку сияющим торнадо. Следом фигура Евастаса исчезла в яркой огненной вспышке. «Нет!» Я дернулась в крепкой хватке руку Уитхема, но он не отпускал. В лицо ударили потоки ветра, поднятые сильнейшим ударом. Свет померк, позволяя нам увидеть полупрозрачный кристалл, в глубине которого застыл Евастас. «Нет!» — выдохнула я опустошенно, обмякнув в сильных объятиях Уитхема. По щекам прокатилось несколько слезинок. Сердце сжималось от боли. Я ведь хотела ему помочь, спасти, дать возможность получить то, чего его лишили. Обычную жизнь, свободу от установок, право выбора. Следом пространство прорезал странный треск. В воздухе начал нарастать пугающий гул. Трещины побежали по гладкой поверхности кристалла. В глубине засиял свет, который становился все ярче и пронзительнее с каждой секундой этих напряженных мгновений. Гул продолжал нарастать. Я невольно зажала уши руками, приглядываясь к разрушающему кристаллу. «Осторожно!» Уитхем резко развернулся и бросился со мной на землю, покрывая свое тело броней. Меня придавило под его тяжестью. Грянул грохот, звон стекла, который сменился яростным криком Евастаса. Следом прогремел взрыв. В землю возле моего лица вонзился острый осколок кристалла и сразу же рассеялся. Уитхем перевернулся, прижимая к груди окровавленную руку. Приподнявшись на коленях, я потянулась к его ране, мельком оглядываясь. Кристалл был уничтожен. Он не сумел удержать мощи созданного архонтами оружия. Еваста стоял на том же месте, тяжело опираясь на древко косы. Гнев расходился от него волнами. Стражи, шимы и демоны поднимались с земли после взрыва и испуганно оглядывались, не зная, что делать дальше. Многих ранило, но времени перегруппировать силы не было, как и смысла. Евастас исчез, чтобы появиться за спиной одного из шимов. Взмах косы, и чужая жизнь оборвалась. Жнец начал кровавую жатву. Если бы однажды мне сказали, что в бою сотни против одного побеждал этот самый единственный воин, никогда бы не поверила. А теперь наблюдала страшное зрелище и знала, что если не остановить Евастаса, всех на этом поле ждет смерть. И меня в том числе. Я провела с Евастасом всего 3 дня, но выяснила, что теперь им управляет не разум, а установки, что вбиты в алхимический знак на его спине. Он не видит лиц, не задумывается о личностях тех, кого убивает. Для него мы все неправильные, поэтому должны умереть. Евастас появился за спиной Криса. Я вскрикнула от испуга, решив, что это его последнее мгновение, но печатник умудрился относительно заблокировать удар. Лезвие косы лишь оставило кривой кровавый росчерк на его груди. Крис максимально отскочил от жнеца. Броня стянула рану, чтобы остановить кровотечение. Жнец потерял к нему интерес и прыгнул к следующей жертве. Он появился за спиной Майкла. И время будто замедлилось, позволяя мне в деталях увидеть этот страшный миг. Новый взмах косы, глухой удар сердца, и мой любимый падает на землю, с трудом избежав смертельного удара. По броне из раны на его плече бегут алые дорожки крови. «Нет!» Время вновь ускорилось. Я подскочила на ноги и рванула вперед, пусть и понимала, что ни за что не успею даже при подпитке энергии, не то что обычным бегом, но и сидеть на месте больше не было сил. Только что-то произошло. Меч в моей руке засиял, отдаваясь импульсом силы в печать. Я пронеслась сквозь подпространство, чтобы в следующую секунду оказаться между Евастасом и Майклом. Голова немного кружилась из-за необычного способа перемещения, но сейчас все мои чувства и помыслы были сосредоточены только на одном — защите любимого. Меч выскользнул из ножен, демонстрируя нанесенные на лезвие красные узоры, похожие на те, что блокировали мою связь с печатью. Похоже, Евастас сделал из него своеобразную концентру. Металл ударился о металл, когда наше оружие встретилось. Жнец чуть склонил голову на бок, присматриваясь к новому противнику. Он меня не узнавал. «Евастас, очнись!» — прокричала я в его лицо. А он отпрянул, предполагая в моей попытке достучаться до него атаку, и снова напал. Майкл дернул меня за плечо, подталкивая за свою спину, и отбил следующий удар косы скрещенными пистолетами. «Над, уходи отсюда!» — бросил он мне требовательно. «Я останусь с тобой», — заявила бескомпромиссно. «От этой беды не сбежать и не спрятаться. Лучше я приму смерть так, глядя прямо в ее глаза, чем в попытках уйти от неизбежного». Евастас снова исчез. Испарился, чтобы появиться за моей спиной и забрать жизнь очередного врага. Я развернулась, вскидывая меч. «Евастас!» — воскликнула без надежды, но сознание вдруг коснулось вспышка узнавания. Коса исчезла из рук жнеца. Мне с трудом удалось остановить удар меча. Лезвие уткнулось в грудь Евастаса. «Ты очнулся!» С облегчением выдохнула я, протянув руку к его лицу, чтобы отодвинуть капюшон. «Пожалуйста, давай просто уйдем и поговорим. Я смогу тебе помочь». «Натали», — он качнул головой, — «я просил тебя оставаться дома, но хорошо, что ты здесь». Меня омыло всепоглощающей тоской и сладкой нежностью. Следом хлестнуло отчаянной решимостью. И наступили роковые мгновения, в которые невозможно на что-то повлиять. Я узнала их ледяные прикосновения и почувствовала поступь смерти, прежде чем, стремительно нагнувшись, Евастас вцепился в мои руки, сжимающие рукоять меча, и резко дернул их на себя. Миг на один испуганный вздох, и лезвие глубоко вонзилось в его грудь, пробивая сердце и устремляясь дальше. Пальцы обожгло горячей кровью. Руки Евастаса трепетно обхватили мои плечи, а губ коснулись его губы. Невинно, мягко и мучительно больно. Потому что это было прощание. В меня полилась энергия Евастаса, отдаляя весь мир и оставляя нас в дребезжащем стеклом разрушающихся надежд мгновение единения. Меня заполнило его чувствами и воспоминаниями, его болью, его тоской, его горечью об утраченном и благодарностью мне за то, что показала ему иной путь, хоть и недоступный для такого, как он. «Что такое любить, Натали?» Вспыхнули в мыслях слова Евастаса, и все закончилось. Меня вновь вернуло в реальность. Передача энергии прекратилась. Еще целую секунду я смотрела в черные глаза Евастаса, прежде чем они закрылись. Он начал оседать на землю. Пытаясь его поддержать, я рухнула на колени, укладывая его на бок. «Нет, нет, этого не может быть!» — зашептала я дрожащими губами, проникая рукой под плащ, чтобы коснуться алхимического знака, но напоролась на лезвие меча, что прошило его тело насквозь. Пальцы обожгло болью, а душу — страшным осознанием. Евастас специально разрушил алхимический знак моими руками, чтобы я и все мои близкие могли жить, и чтобы он сумел, наконец, обрести свободу. «Евастас», — я пригляделась к его лицу, на котором застыло безмятежное выражение, и крепко обхватила его голову в прощальном объятии. В глазах кипели слезы, душу разрывало на части. «Прости. Пожалуйста, прости, Евастас». Реальность была жестока. Она не собиралась давать мне времени даже на скорбь. Проявилась энергия Сары. Печатница бросилась ко мне, занося меч для последнего удара. А я сидела на коленях возле Евастаса и была не в состоянии что-либо предпринять. Но в последний момент между нами возник Майкл. Он двигался невероятно быстро, кажется, приблизился к эталонному уровню, что практически невозможно для любого стража. Похоже, и Сара удивилась, когда перед ней выросла внезапная опасность. Меч печатницы со звоном налетел на дуло пистолета, а сама девушка резко остановилась. Майкл широким взмахом руки отвел ее оружие в сторону, а второй пистолет навел на ее грудь и выстрелил. И лишь то, что он был ранен, спасло ее жизнь. Отдача отвела руку Майкла в сторону. Пуля ударила лишь в ее плечо, отбрасывая на землю. Она тут же перекатилась через голову, вскочила на ноги. Следующая пуля Майкла ударилась о золотистый барьер. «Готовь похороны, Натали!» — яростно выплюнула она, прижимая руку к кровоточащей ране. Приятное лицо печатницы исказилось гримасой ненависти. Она подскочила вверх и взмыла в небо на белоснежных крыльях. И шимы унеслись за ней. По поляне разнесся слышимый только демоном сигнал к отступлению. Крис тоже поднялся в небо. Сотрудничество этого века закончилось не так кроваво. Бывшие союзники просто разошлись. Но скоро мы все встретимся вновь на поле боя. Эта война никогда не закончится. «Натали». Майкл приблизился ко мне. Чуть подался вперед, когда его броня исчезла. «Что ты делаешь?» — удивилась я. «Не надо, ты же ранен». А он лишь покачал головой. Чуть поморщился, отводя руку в сторону, чтобы снять пиджак. И только потом вновь обратился к броне. А пиджак лег мне на плечи. «Спасибо», — прошептала я еле слышно, с трудом подавив желание вцепиться в его руку. Видела, как он хочет меня обнять, как стремится ко мне, и чувствовала то же самое. Но вокруг находились стражи, и мы не могли поддаться эмоциям. На нас смотрели с неверием и восхищением. Мы с Майклом неожиданно для себя стали идолами, олицетворением надежды на победу в этой войне. А идолы не имеют права на чувства. Я аккуратно опустила голову Евастаса на землю и скрыла его лицо капюшоном. Майкл подал мне руку и помог подняться с земли. «Мне жаль», — произнес он приглушенно. Способности эмпата ушли. Я избавилась от этого проклятия и не жалела. Но они и не были нужны, чтобы знать, что Майкл искренен в своих словах. «Тебе нужно в госпиталь». Поперек горла стоял колючий ком горя. Мне с трудом удавалось говорить ровно и не срываться на всхлипы. «Только с тобой», — — покачал он головой. Карие глаза наполнили упрямство и тоска. Для него эти три дня стали тяжелым испытанием, поэтому я его понимала и не собиралась спорить. Сама бы на его месте не отпустила. «Распоряжусь только по поводу его тела». Майкл, понимающе кивнул. Мы направились к полевому штабу, ноги не держали, меня потряхивало. В мыслях царила апатия, я двигалась вперед, словно по привычке. Потому что сильная, потому что обязана справиться, потому что никто не должен видеть моих слабостей. Но впервые преодолевать себя было настолько тяжело. Казалось, Евастасом умерла и надежда что-то изменить. «Ты справилась», — отметил Уитхем, когда заметил меня. Руку его стягивали слои окровавленных бинтов, но он не спешил отправляться в госпиталь. «Мне жаль, что тебе пришлось через это пройти». Карие глаза командующего действительно выражали участие, потому в этот момент было особенно сложно сдерживать слезы. «Я в госпиталь с Майклом. Вам бы тоже туда?» «Как только, так сразу», — фыркнул он. «И я бы хотела забрать тело жнеца, чтобы похоронить». «Постараюсь устроить», — кивнул он мне серьезно. На этом все мои дела были завершены. Майкл взял меня за руку и повел за собой в сторону порталов. Кажется, только его ладонь, сжимающая мою, и была единственным якорем в натреснутом мире. Мы перешли через порталы, а здесь ждал еще один сюрприз. В лице Магнуса. Демон предстал в капюшоне и маске. Он стоял прямо по центру помещения в окружении вооруженных стражей. И только возведенный им барьер защищал его от нападения. «Что происходит?» Я застыла на месте от удивления. «Быстрее!» Он стремительно приблизился к нам. Барьер, само собой, пустил и меня, и Майкла. «Китти отравлена!» — прошипел мне на ухо Магнус, приблизившись. «Ты ей нужна!» От Лилит прошла волна испуга. Сердце застыло от ужаса. Несколько секунд я не могла вздохнуть, потом же заставила себя собраться. Мне не удалось спасти Евастаса. Нельзя позволять эмоциям брать над собой верх, иначе я лишусь и сестры. «Майкл, нужна сумка первой медицинской помощи». Я вцепилась в ладонь любимого, убежденно заглядывая в его глаза. «Где вас потом искать?» — уточнил он сдержанно. Карие глаза потемнели, в их глубине застыл металл. «Ты знаешь», — сообщил Магнус, потащив меня в сторону портала. Майкл кивнул и тут же сорвался с места. Он грубо протолкался между стражами и понесся в сторону госпиталя. «Пропустите, он мирный», — потребовала я. Пусть и нехотя, но стражи расступились, позволяя нам приблизиться к порталу и покинуть штаб-квартиру. Пометуя о том, что меч стал концентрой, я приложила его к порталу и через него направила энергию. И сработало. Переход открылся в случайное место в Нью-Йорке рядом с клубом. «Совсем нет времени, Натали. Быстрее!» Магнус подхватил меня на руки и взмыл на крыльях в небо. В этот короткий перелет он вложил огромное количество энергии на само перемещение и скрывающий барьер. Но зато мы достигли пандемониума буквально за несколько минут. Потом он ворвался в здание, за секунды преодолел служебные помещения и влетел в кабинет, где, наконец, поставил меня на ноги. Еще через минуту сюда же принесся Люцифер с Китти на руках. С его появлением возникло сотни вопросов, которые, однако, пришлось оставить на потом. Высший аккуратно положил Китти на диван, кратко вводя нас в курс дела. На них напали, ей достался дротик с ядом. «Натали!» Сестренка была невероятно бледна, на щеках блестели слезы, но она все равно улыбнулась и протянула мне руку. Тело Китти било дрожью. Она отчаянно прижимала ладонь к животу в жесте защиты. Мелькнувшая в день нашей последней встречи догадка подтверждалась. Похоже, моя сестренка беременна, судя по всему, от высшего демона. Наверное, стоило рассказать ей историю моих отношений с Адрамелеком, чтобы она не наступила на те же грабли. Но теперь уже поздно. «Я здесь, все будет хорошо». Кратко сжав ее дрожащие пальцы своими, я приступила к осмотру. Из повреждений наблюдался только небольшой укол в месте, куда вошел дротик. Люцифер попытался остановить распространение яда с помощью шины, но это явно не помогло. «Дротик подобрали?» «Да». Люцифер передал мне миниатюрную ампулу с окровавленной иглой. Я разобрала ее, попробовала яд на вкус. Похоже, отрава из эдема. От Лилит прошла волна беспокойства. Все очень плохо. Тут в помещение ворвался и взмыленный после кросса Майкл, мельком оценил взглядом собравшихся и передал мне сумку. Теперь Китти действительно можно было помочь. «Как она?» — уточнил Люцифер, когда я провела все необходимые манипуляции. «Натали, Все нормально. Кити вцепилась в мою руку, не позволяя отойти. Конечно, улыбнулась я ей как можно более спокойно. Не трать силы. Подмигнув сестре, я покинула кабинет, мельком кивнув Люциферу. Выше и Майкл вышли в коридор следом за мной. «Она беременна?» — спросила я сразу, разворачиваясь к Люциферу. «Да», — ответил он, упрямо поджав губы. «Ты ей соврала?» «Я вела и пил. Он поможет организму бороться. Но я не уверена, что ребенок выживет». «Неужели нельзя помочь обоим?» Тяжело сглотнув, взмолился он. Необычно яркие зеленые глаза наполняло отчаяние. Впервые видела Люцифера таким человечным. «Натали!» — раздался испуганный крик Магнуса из кабинета. «Она задыхается!» Мы моментально сорвались с места. Тело сестры скручивало судорогами, изо рта шла пена. Она сипло выталкивала из себя воздух. «Чёрт!» Я рухнула на колени возле сестры, схватила сумку, принявшись спешно копаться в ее содержимом. К счастью, внутри нашлось все необходимое для реабилитации при анафилактическом шоке. Я ввела препараты, а потом приступила к нечеловеческому способу помощи. Схватила меч и влила в сестру энергию. Приступ прекратился. Дыхание начало выравниваться. Но случившееся подсказало, что за яд отравлял ее организм. Таким однажды меня угостил метатрон. Потому мне было известно, что от него нет спасения, если не принять противоядие в первые сутки. «Тот, кто ее отравил, его убили? Может, поймали?» — хрипло уточнила я, обратив испуганный взгляд к Люциферу. «Да, он у нас», — подтвердил Высший. «Нам нужно противоядие, срочно!» Люцифер моментально выхватил телефон из кармана пиджака, быстро набрал номер и объяснил в трубку то, что ему необходимо. Несколько напряженных минут мы ждали. Зеленые глаза демона померкли, и стало ясно, что противоядия нет. «У него был с собой только яд», — помертвевшим голосом сообщил Люцифер, медленно отводя трубку от уха. Но он признался. Его отправила печатница Сириила. Громко вздохнув, я покачнулась на ослабших от ужасного осознания ногах. И наверняка упала бы, если бы Майкл не поддержал меня за плечи, вновь становясь опорой в разрушающемся мире. «Готовь похороны, Натали», — вспомнились пугающие слова печатницы. Но только теперь стало ясно, что она имела в виду не мою смерть. Сара собиралась забрать у меня сестру. «Натали, не молчи». Люцифер стремительно приблизился и попытался схватить меня за плечи, но между нами вырос Майкл, не подпуская его ко мне. «Я знаю, что это за яд. Без противоядия не спастись», — сообщила я сипло, а мысленно перебирала все возможные варианты спасения сестры. «Название помнишь?» Майкл снял броню, чуть нагнулся от боли в ране, но упрямо вытащил телефон из кармана. Похоже, намеревался звонить Ричарду. «Только на Эдемском». «Назови, попробую выяснить». Попросил он, и вспомнилось, что язык он как раз успел выучить, когда собирался отправиться спасать меня от Кассиэля. Я продиктовала ему название, но про себя не особо рассчитывала на успех. Ведь за время работы в разведке практически не слышала про отравление такими ядами. Следовательно, его редко использовали на Земле. Поэтому стоило сразу начать работать над другими вариантами. «Люцифер, попробуй направить в кристалл энергию», — попросила я, вытянув из кармана цепочку с подарком Адриана и пулей Майкла. Кивнув мне, Высший тут же сжал его в ладони. Но уже через пару секунд стало понятным, насколько тщетны попытки. Адриан предупреждал, что кристаллу необходимо время на восстановление. Судя по всему, 3 дней не хватило. Чудо, что он сработал тогда, позволяя мне увести от раненых друзей Евастаса. «Он не может помочь», — напряженным голосом сообщил Майкл, отводя трубку от уха. «Что же делать?» Я перевела отчаянный взгляд к лежащей на диване сестре. Такая хрупкая и совершенно беспомощная. Люцифер присел рядом с ней на пол и взял ее за руку. В глазах демона застыла мука. Как же спасти сестру от неминуемой смерти? И тут Лилит подняла из недр моих воспоминаний образ Евастаса. «Точно! Магнус, нам нужен алхимик!» — воскликнула я громко, хватаясь за новую идею, словно как за соломинку. «Понял». Теперь настал его черед названивать по телефону. «Майк, помоги мне избавиться от Кирасы», — попросила я, быстро сбрасывая с плеч его пиджак. «Что ты задумала?» — уточнил он, принявшись разбираться с креплениями. «На спине алхимический знак. Он усиливает регенерацию. Евастас нанес его, чтобы я выжила после нанесенных им ран». Майкл вздрогнул от моих слов. Карие глаза наполнились печалью. Если алхимик сможет нанести Кити этот же знак, возможно, она выживет. Но есть один спорный момент. Именно этот знак заставлял Евастаса убивать. Я не знаю, как он проявит себя на жнеце. «С этим мы будем разбираться потом», — произнес твердо Люцифер. И тут в кабинет ворвался запыхавшийся Джейсон. «Это твой алхимик?» — возмутилась я, взглянув на Магнуса. «Ты считаешь, они на дороге валяются?» — рыкнул он сердито, отбрасывая смартфон на письменный стол. «По миру и 10 штук не наберется. «Кити?» — выдохнул испуганно Джейс, взглянув на свою бывшую возлюбленную. А Люцифер, показалось, захотел тут же взять ее в охапку и спрятать, словно почувствовал конкурента. «Сможешь скопировать знак с моей спины и нанести его на Кити?» — обратилась я к Джейсу. «Покажи». Наш алхимик-самоучка явно собрался, карие глаза наполнились решимостью. Кольчуга была не особо плотной, потому плохо прикрывала грудь. Но вряд ли хоть кого-то в комнате интересовал частичный стриптиз. Мы были сосредоточены на спасении жизни Кити. Джейсон с Майклом на пару сдвинули кольчугу на моей спине. На несколько минут установилось молчание, пока шло изучение знака. «Это не алхимия», — прозвучал пугающий вердикт Джейса, разрушая напряженное безмолвие комнаты. «То, о чем говорил Евастас, похоже на письмена архонтов. Я не смогу даже правильно направить по ним энергию». «Боже!» — прошептала я, болезненно прикусив губу, а Лилит испуганно встрепенулась в своем уголке подсознания. «Может, тогда сумеешь разрушить связь вот в этом знаке?» Развернувшись, я продемонстрировала ему свою печать, пересеченную сейчас алыми узорами. «А это, да, смогу», — воодушевился Джейсон. «Что-то близкое к алхимии, только должно быть продолжение», — нахмурился в задумчивости. «Меч!» Майкл подхватил с пола у дивана переданное мне Евастасом оружие и бросил мне. Церемониться мы не стали. Просто разорвали на мне штанину, и Джейсон приступил к работе. Он нанес поверх текущего знака что-то еще более сложное. Как только получили энергетический импульс, символы засияли, прожгли кожу и обесцветились, оставшись лишь ожогами. Но боль прошла мимо сознания, ведь в этот момент восстановилась связь с печатью. «Я с тобой», — прошептала радостно Лилит. «Наконец-то». Резерв взъярился, пытаясь вырваться наружу, и я в полной мере осознала его полнейшую нестабильность. Показалось, даже само содержание моей энергии изменилось. Но сейчас не было времени оценивать эти странности. По темнеющей коже побежали фиолетовые силовые линии, энергетическая волна заставила Джейсона и Майкла отступить. Огромных трудов стоило подавить всплеск и запереть всю мощь резерва печатью. Меня шатало, но я на дрожащих ногах приблизилась к дивану и рухнула на колени перед сестрой. «Ты справишься», — подбодрила меня Лилит. «Чернила и кинжал», — прохрипела я, тяжело дыша. Комната кружилась, пол так и норовил уйти из-под меня, и лишь бледное лицо сестры перед глазами заставляло удерживать себя в сознании. «Это поможет?» — Люцифер материализовал кинжал в руке. «Не знаю. Мне помогло». Кивнув на мои слова, Выше разрезал одежду на груди Китти. Джейсон передал мне баночку с темной жидкостью, и я приступила к работе. «Смотри». Участие Лилит помогло систематизировать воспоминания Евастаса, которые он влил в меня перед смертью. Реальность раздвоилась. Я вновь видела перед собой Домитиануса. Он будто сидел по одну руку от меня и рассказывал, каким образом направлять энергию и наносить знаки языка архонтов. А вторая рука тем временем вырезала их на теле сестры. Люцифер тоже находился рядом, трепетно стирал кровь с ее кожи. Руки Магнуса лежали на моих плечах, направляя в меня энергию, которая тут же лилась в наносимый знак. А резерв Китти постепенно увеличивался. Она сама менялась. Казалось, с каждым мгновением ее аура все сильнее давит на окружающее пространство. Моя сестра превращалась в новое пугающее существо. Возможно, будущего Евастаса. Но сейчас меня волновало только сохранение ее жизни, а не возможные последствия. Сложно сказать, сколько это продолжалось. Показалось, прошли столетия, ведь мыслями я находилась в далеком прошлом. «Отличная работа», — похвалил Домитианус, и воспоминание рассеялось, а вместе с ним и реальность. Он ведь все знал, все спланировал, создал вместе с другими архонтами Евастаса, следом дал мне силу и возможность его убить. По итогу ему все-таки оказалось не плевать на землю и на меня. Он действительно оставил мне шанс выжить. Всем нам. «Натали!» Я вздрогнула от испуганного крика Майкла и с трудом разлепила тяжелые веки. Перед глазами было только лицо любимого, остальное расплывалось. Я не знала, где мы находимся и что происходит. «Что случилось, Китти?» — пролепетала я непослушными губами. «Она восстанавливается. Ты смогла, Натали, у тебя получилось!» Нервно улыбнулся он, поднимая меня на руки и куда-то понес. «Она жива!» Из глаз полились слезы радости. «Да, ты молодец. Теперь можно отдохнуть». С трудом кивнув ему, я вновь прикрыла глаза и с облегчением унеслась в спасительную тишину беспамятства. Мне снилось море, нагретый солнцем песок под ногами, теплый ветер в волосах, шелест воды в ушах. «Красиво», — произнес с улыбкой на губах Евастас. Я попыталась вцепиться в его руку, но пальцы поймали воздух. Вокруг меня опустился серый пепел, сливаясь с желтым песком. Воцарилась мертвая и спокойная тишина. Открыв глаза, я осознала, что плачу. Сердце сжимало ледяными тисками. Горло сдавливали подступающие рыдания. «Мне так жаль», — прошептала Лилит. «Ты сделала, что могла». «Я в этом не уверена». Меня окружала темнота незнакомого помещения. Но усиленное зрение без труда различало детали обстановки неизвестной спальни. Кто-то раздел меня до белья и укрыл одеялом. Я даже могла предположить, кто именно. Из соседней комнаты как раз вышел Майкл, лишь в брюках от формы стража. С волос капала вода, стекая по обнаженной груди. На плече олела одеревеневшая от крови повязка. Он же так и не получил медицинскую помощь, вместе со мной понесся спасать Китти. «Майк, тебе же нужно в госпиталь!» Я резко села на кровати, быстрым движением стерев слезы щек. Он не ответил. Спешно пересек комнату, сел рядом со мной и крепко обнял, перетягивая меня на свои колени. Горячие губы прижались к моим в поцелуе, таком стремительном, отчаянном и пылком, что на долгие мгновения заставил забыть обо всем на свете. Я мгновенно отозвалась на его порыв, ведь тоже соскучилась, тоже до ужаса боялась, что мы больше не встретимся. И лишь сейчас, после всех испытаний, у нас появилась возможность просто обняться, просто забыться в поцелуе, просто остаться наедине. «Натали». Оторвавшись от моих губ, Майкл сжал меня в объятиях, запуская пальцы в растрепанные волосы. Его губы прижались к моему лбу. Прерывистое дыхание защекотало кожу лица. «Я так волновался. Знал, что ты жива. Но мы не могли тебя найти». «Знал?» «Пуля», — напомнил он. «Точно. А я совсем забыла». «Теперь все хорошо. Ты со мной». «Нет». Покачала я головой, а его тело закаменело. «Все это временно. Мы придем в себя, а потом будет новый бой, новые жертвы, новая боль. По кругу одно и то же. Это ведь никогда не закончится. Война, жертвы, столкновения. Разве что кто-то из нас умрет. «Не говори так, пожалуйста», — попросил он надломленным голосом. «Но если это так, ощущение, что я не могу никого спасти, что я не в состоянии никому помочь и хоть что-то изменить, наоборот, делаю только хуже. Натан, теперь Евастас. Может, Крис прав? Я лишь обманываюсь, верю в созданную мной же иллюзию». «Нет, Натали». Майкл отстранил меня от себя за плечи и слегка встряхнул, напряженно вглядываясь в мои глаза. «Евастас поверил в мир, в тебя поверил, поэтому так поступил». «Я не могу», — попыталась отрицательно качнуть головой, но Майкл порывисто прижал меня к груди. «Не сдавайся, Натали. Пожалуйста. Только не ты». Израненное сердце пропустило удар. Вспомнилось, как я также уговаривала Евастаса поверить в себя и в меня. Но ничего не добилась. Я не сумела его спасти, смогла только убить, чтобы он больше никому не навредил. Для того он и вручил мне меч. «Мы справимся», — тихо произнесла Лилит. «Хорошо», — прошептала я. Из глаз вновь полились слезы. Майкл обнял меня так крепко, что оборвалось дыхание. Сейчас я не видела света, не видела своего пути. У меня было лишь то, за что можно держаться. Родные, друзья, Майкл. И яркий луч надежды в темной глубине горестного отчаяния. Вряд ли он когда-нибудь погаснет. Это против моей природы.